Глава седьмая. Белая смерть. Избегнув наказания, барон получает свое. Неожиданное сообщение отвлекло барона от повседневных дел. Германия напала на Советский Союз. 25 лет барон ждал этого и желал так, как может желать самый злобный враг. И все-таки известие выбило его из колеи. 2 дня барон бегал от дома к дому, от сборища к сборищу. Всюду, где шли разговоры, где собирались люди, обсуждая происходящее, можно было видеть рыжую голову и внимательно прищуренные воспаленные глазки барона. За сходную цену он готов был донести на каждого, предать кого угодно, кроме Нордаля. Избави Бог тронуть Нордаля или кого-нибудь из группы объединенных им патриотов. Барон знал, что тут его ждет жестокая кара. Для рыжего Вилли не было секретом, что Нордаль — душа тайной патриотической организации, поставившей себе целью борьбу с немецкими пришельцами. Казалось бы, самой первой задачей немецкого шпиона должно было быть раскрытие именно этой организации, ее разгром и предание в руки Вольфа всех патриотов. И если бы барон не был уверен, что ему одному удалось проникнуть в тайну Йенсена, он, может быть, и вынужден был бы, несмотря на панический страх перед слесарем, предать его. Но пока никто из немцев, кроме него, не знал о существовании патриотической организации. Поэтому барон решил молчать. Нордаля он боялся не меньше, чем Вольфа. Когда усердствующий Торвальд принялся за изъятие заложников, барон поспешил к Вольфу. Он сказал: «Если вы позволите арестовать Нордаля Йенсена, то я перестану вам служить. Случись с ним что-нибудь, расплачиваться придется мне». «Иногда вы умеете быть логичным», — холодно сказал Вольф. «Дальше». «У меня есть все основания предполагать, что не сегодня-завтра я буду знать, где скрывается русский». На этот раз барон не лгал. Он был убежден, что рано или поздно Нордаль, если он останется на свободе, должен будет войти в соприкосновение с русским, а по его следам доберется до беглеца и сам барон. «Я приведу его к вам, как бычка на веревочке». «1000 крон?» — усмехнулся Вольф. — «Ну нет, — сказал барон, — тут 1000 не обойтись. Я больной человек, господин Вольф. Мне необходимо серьезное лечение, а лечение требует денег, больших денег, господин Вольф». Вольф с презрением пожал плечами. — «Кажется, я даром хлеба не ем», — обиженно проговорил барон. «То, что я собирался вам предложить...» Он умолк, ожидая, что Вольф задаст вопрос, но тот продолжал равнодушно рассматривать свои ногти. Барону пришлось закончить. «У меня есть план насчет адмирала и пастора. Кажется, они сидят у вас бельмом на глазу». «Короче, если мне удастся провести к вам русского так, что никто не будет об этом знать, сможете вы сделать вид, будто он не найден?» Вольф недоуменно поднял бровь. «Зачем?» «Это даст вам возможность расстрелять заложников, пастора и старого Глана». «Положительно, сегодня вы превзошли самого себя. Прикажите выдать вам 100 крон. Моя мысль вам нравится? О, очень скоро я предложу вам кое-что совсем интересное. Просто удивительно интересное. Здесь не театр, но, увы, не больница. А я уже сказал вам, мне нужно лечить мое бедное сердце. Врач сказал, что оно может остановиться в любой момент от простого нервного шока. «Испуг труса вы называете шоком?» — усмехнулся Вольф. «От испуга или даже от радости, от любого потрясения». Барон сделал жалостливую мину. «Вы смеетесь надо мной, а если бы вы знали, что значит больное сердце? Когда-нибудь вам скажут. Ваш лучший друг, барон, скоропостижно». «Мой друг?» — Вольф поморщился. «Гордость погубит вас, господин Вольф». Но, заметив, как хмурится его собеседник, барон поспешил перебить самого себя. «Еще что-нибудь?» «Пока все. Можете идти». Выйдя от Вольфа, барон решил забежать в пивную. Первое лицо, которое он там увидел, был Оле Хуль. Причетник сидел, понурившись, у пустого столика в ожидании собутыльника. Ему было от чего приуныть. Обескураживающую новость сообщил ему только что Свен Торвальд. Наци решили не пускать на остров другого пастора взамен нынешнего. Значит, напрасно Хуль надоумил арестовать Сольнеса. Вот глупо-то получилось. Он сам подставил под нож курицу, которая несла ему золотые яйца. Прощай, доходы. Что же остается? Попытаться заработать 1000 крон на голове русского? С 1000 крон старый бакалейщик возьмет его пайщиком в лавку. С Торвальдом не пропадешь. Этот умеет ладить с гуннами. Что ж, дело значит за 1000. Оля оживился при виде входящего приятеля. На этот раз рыжий барон не только угощал, но и усиленно угощался сам. Прошло немного времени, и приятели оказались в одинаково приподнятом настроении. Может быть, поэтому обычная настороженность оставила барона. Он не заметил, как в пивную вошел Тедди и уселся за соседний столик. То, что Тедди услышал, заставило его навострить уши. Рыжий говорил причетнику: «Хочешь сделать у капитана настоящую карьеру? На всю жизнь? Приобрести его расположение и 1000 крон?» «Что ты сказал?» — встрепенулся причетник, как будто даже хмель мгновенно соскочил с него. 1000 крон? Наличными, без расписок и прочей волокиты. За это можно продать самого Саваофа. Иди к Вольфу и скажи ему про девчонку. Ты совсем зарапортовался, Вилли. Почем я знаю, где у тебя припрятана девчонка? Дочка старого Глана, Элли, красотка первый сорт. Вольф может увезти ее в Германию. Кто же пойдет на это? Мне вовсе не хочется, чтобы старый Глан свернул мне шею, когда выберется из тюрьмы. Фью, старому адмиралу крышка! Через сутки он пойдет на корм рыбам. Если бы барон не был так пьян, он сразу заметил бы, как побледнел при этих словах Юнга с Марты, как судорожно сжались его кулаки и с каким трудом он сдерживал себя, чтобы не броситься на рыжего. «Так значит, ты боишься?» Эх ты, трус! Ну и черт с тобой! Я сам получу эту 1000, — сказал барон. Оля не отвечал. Барон расплатился. Стараясь как можно тверже держаться на непослушных ногах, он вышел из трактира. Тедди швырнул на стол деньги и последовал за бароном. Он нагнал его за первым же углом. «Эй, Вилли!» Барон остановился. «А, это ты, Тедди. Здорово, сынок. Ну, что скажешь? Я должен поговорить с тобой наедине». «Некогда мне, мальчик. Спешу по важному делу». «У меня тоже важное дело. Кстати, ты можешь на нем хорошо заработать. Я хочу сказать тебе, где русский». Барон испуганно огляделся. «Тсс! Этого не должен знать никто. Пойдем куда-нибудь в уголок. Я проведу тебя к русскому». Барон схватился за сердце. Ему показалось, что оно сейчас выскочит из груди. Вот! Вот она, эта опасная радость, которая может убить! Рыжий закрыл глаза, прислушиваясь к учащенным ударам своего сердца, и, наконец, проговорил: «Тедди, мальчик мой, ты даже не понимаешь, как радуешь своего старого друга Вилли. Если я о ком-нибудь и забочусь, то это только о нашем милом старом адмирале. Говори же скорее, где русский?» «Пойдем к нему», — настойчиво повторял Тедди. «Это в 2 шагах». «Ты не врешь?» Барон схватил Тедди за плечо. От радости у него кружилась голова. «Русская у него в руках! Вот это здорово! И главное, ни одна живая душа не будет знать о том, что он отвел его к Вольфу. Этот мальчишка! Дело небольшое, его можно будет ликвидировать в тот самый час, когда русский окажется в руках Вилли. Один удар ножа в спину, и пикнуть не успеет щенок». Такие перспективы окончательно развеселили барона. «Веди меня, показывай, где спрятался русский!» Тедди молча пошел вперед. Так они вышли за границу поселка. «Хорошее дело, в 2 шагах!» — рассердился барон. «У тебя длинные ноги, малыш. Далеко еще тащиться?» «О, нет!» — воскликнул Тедди. «Мы пришли!» Барон удивленно огляделся. Вокруг не было никакого жилья, где мог бы прятаться русский. — Ты смеешься надо мной, дрянной мальчишка! — крикнул рыжий. И тут же пожалел об этом крике. Так больно стало сердцу. Положительно. Такого с ним не бывало еще никогда. — Смеюсь! — Ну нет, мне не до смеха! — он сунул руку в карман. Щелкнула пружина складного ножа. Широкое лезвие блеснуло перед глазами барона. Он с хрипением повалился на землю еще прежде, чем Тедди нанес ему удар. Несколько мгновений юноша в недоумении стоял над телом барона. Он не верил тому, что люди могут умирать от испуга. Но, убедившись в том, что сердце барона действительно перестало биться, Тедди спрятал нож и побежал прочь. Он еще не мог понять, рад ли тому, что все так случилось, или жалеет, что ему так и не удалось отомстить этой рыжей шкуре за сестру.